а я бодрым шагом направился прямиком к гвардейцам, охранявшим дворец. Ну что, чет или нечет? Глава 10. Сказ о том, как дурак окаянным Мойрам фак показывал. Я никогда не считал себя храбрым. В том, другом мире, я привык о себе думать, как о человеке, предпочитающим без острой необходимости не покидать капсулу зоны комфорта. И очень расстраивался, если внешние события все-таки заставляли меня совершать поступки, выходящие за рамки привычного круга. Поэтому мне было мучительно, например, думать о возможной смене партнерши. Ленка была хоть и не всегда удобным, но при этом привычным и понятным субъектом. Поэтому не менял работу, хотя при желании мог бы найти что-то поинтереснее и с зарплатой повыше. Но здесь все воспринималось иначе. Меня в одно мгновение просто вытряхнуло из всего, что было привычным и знакомым, и мне пришлось к этому адаптироваться. Теперь я легко шагал из одной непривычной неизвестности в другую, так в жуткий ливень перестаешь искать сухую дорогу и просто шлепаешь по лужам, потому что терять уже нечего. Стал ли я от этого храбрым? Да нифига. По крайней мере, я себя таковым не ощущал. Потому внезапные необдуманные поступки, которые я изредка выдавал на удивление окружающим и, порой, даже самому себе, это признак не смелости, а придурковатости. А дуростью, как известно, никто не гордится. Настоящая, взвешенная отвага и вот это вот все, не про меня. Но в тот момент, когда я приблизился к окруженному гвардейцами дворцу, внутри будто что-то перевернулось. Я вдруг осознал, что иду навстречу не с каким-то головорезом в подворотне, а с королевой. И если облажаюсь, то мне крышка. Можно удрать из переулка, и даже из города, но живым и здоровым унести ноги из королевства я уже не смогу. Могущественного врага в верхнем мире я себе уже заработал, осталось только в мире человеческом отхватить себе такого же, и привет, полная задница. Но несмотря на понимание ситуации, я только прибавлял шагу, потому что должен был. Потому что от моей решимости здесь и сейчас зависела жизнь человека, которого я считал другом. Я шел, щурясь от ветра. Под ногами морозно поскрипывал снег. Рукам и спине было холодно, больше от волнения, чем от стылой погоды. А в душе расцветала какая-то особенная легкость и теплота. Я сделаю то, что должен. А там будь что будет. Неверное, это и есть настоящая смелость. Приблизившись к переднему ряду гвардейцев, я с удивлением заметил, что четверо из них не совсем люди. Издалека я решил, что у них под плащами какая-то особенная броня, но оказалось, что темные блестящие щитки на рельефной груди и плечах – это обнаженная кожа с крупной гладкой чешуей. Гуманоидные лица воинов были покрыты точно такой же, но с мелкими чешуйками. Небольшие оранжевые глаза с острым вертикальным зрачком двигались не синхронно, а как вздумается. Волос у них не было, то ли вообще не росли, то ли по меркам ящеров эталоном мужественной красоты являлся лысый череп. Крепкие руки заканчивались коричневыми человеческими кистями, на пальцах виднелись острые желтые когти. Из одежды на звероморфах были только свободные черные штаны наподобие хакамы и плащи, из-под которых выглядывали толстые и длинные хвосты. На широком поясе с большой блестящей пряжкой у каждого из четверых имелся полуторный меч. И как только им в таком виде не холодно, они же вроде как холоднокровные. Хотя в основе звероморфа всегда лежит обычное человеческое тело, так что скорее всего температура тела у них соответствующая. Но раздень так меня, и минут через 15 я начну превращаться в сосульку, а им вон ничего. Может, у них такая сверхспособность, устойчивость к морозу, ну, как у кошка-девочек, бесконечная милота. При виде меня полуящеры переглянулись и сомкнулись плотнее. «Стой, где стоишь, ибо дальше пускать не велено!» Громким и неожиданно высоким голосом крикнул мне один из них. Я не стал нарываться и остановился. Вблизи эти красавцы даже несмотря на смешной голос производили мощное впечатление. С такой тварью сойтись в рукопашную, как в мясорубку попасть. «У меня срочное донесение для ее величества», — ответил я. «Представься, и мы передадим твое прошение об аудиенции секретарю ее величества», — сказал писклявый ящер. «Господи, яйца им отрезают, что ли?» Я вздохнул. «Слушайте, мужики, тут некогда ждать секретарей, дело срочное». «Какие мы тебе мужики, ущербленец?» Взвизгнул вдруг ящер. «Глаза разуй, ты имеешь честь разговаривать с отрядом неподкупных воительниц, а ему червь промеж ног думать мешает», насмешливо взвизгнул второй ящер. «Убогие рабы простаты», фыркнул третий. И только после этого высказывания до меня, наконец, дошло. Я несколько раз моргнул, как будто от протирания встроенной оптики мог измениться результат наблюдений, потому что мозг отчаянно сопротивлялся признавать в этих бугаях с лысыми башками женщин, или, правильнее сказать, ящериц. Отлично, блин, еще и настоящую партию не начал, а уже успел облажаться. Краем глаза я заметил, как оживились человекообразные гвардейцы. Они незаметно подтянулись к нам, с явным любопытством прислушиваясь к перепалке. «Простите, девушки», неловко кашлянув, проговорил я. «Я никого не хотел обидеть, просто тут темно, а вы так-так воинственны». Подобрал я, наконец, подходящее слово. «Вот, на этом и выползем из лужи, на комплиментах. Какой фемине неприятно, когда ею восхищаются. У меня этот фокус даже с паучихой сработал. Серьезно, такие внушительные силуэты, крепкие плечи, руки». Разошился я, поддавшись внезапному вдохновению, прямо как настоящему. «Вот я дебил. Хорошо, что успел остановиться. Мужики, ты хотел сказать?» — издевательским тоном протянула самая крупная ящерица, угрожающе направившись ко мне. «Да уж, мозгов у него нет», — констатировала ее подружка. «Вот что бывает, когда яйца не откладываешь, как положено, а при себе таскаешь». «Нет-нет, я не то хотел сказать», — принялся изворачиваться я. «Ну конечно, прямо мы такие дуры», — оскалила ровные белые зубы подошедшая ко мне красотка, насмешливо подмигнув одним глазом, закатившимся куда-то далеко вправо. «Я решил сменить стратегию и стать уязвимым и милым. Слушайте, ну не обижайтесь», — с улыбкой развел я руками. «Если бы вы хоть грудь прикрыли, то я бы, конечно, даже издалека и ночью разгадал в вас дам. Интересно, а с какого это перепугу мы чего-то там должны прикрывать, а?» — возмутилась самая писклявая. «Значит, всяким ущербленцам можно с открытым торсом ходить, а мы прикрываться должны, потому что женщины. Может, еще шляпку с вуалью и платье в пол порекомендуешь? А про дам и не дам, это не у нас, это в доме терпимости». «Ясно», — рявкнула та здоровая, что стояла ближе всех. Из ее пасти пахнуло, даже не знаю, чем, но пахнуло здорово. «Так что ты осторожней, а то ведь и хвостой схлопотать можешь, или мечой промеж ребер». Я отвернулся и перевел дыхание. Радикальные фемоящерицы – это, конечно, жесткий перебор. Хвоста, меча. Интересно, следует ли из их логики, что жопами обладают только женщины? Потому что у мужика вместо жопы должен расти жоп, а вместо головы – головняк. И лично мой головняк от этих неподкупных воительниц уже шел кругом. «Я вам могу сколько угодно не нравиться, но донесение у меня действительно очень срочное, и вы обязаны». «Мы обязаны оповестить секретаря», — холодно проговорила писклявая. «Еще раз, как твое имя?» — «Даниил из парящего грифа». Ящерица кивнула и, пружинисто переставляя полусогнутые лапы, двинулась к крыльцу, где я только сейчас разглядел пару королевских досок. «Вот блин, система охраны. И что мне теперь делать? Надеяться на любопытство ее величества?» Но я не успел даже хорошенько задуматься по этому поводу, как ящерица крикнула: «Пропустите сопроводить беспрепятственно в покое». «Уверена, что это не очередной пьяный охранник написал?» — переспросила здоровая. «Уверена. Почерк ее величества. Правда странно, что она в одном слове лишний твердый знак в конце написала», — проговорила писклявая, направившись обратно к нам. «Твердый знак, значит». Я спрятал улыбку. «Спасибо, Леха. Интересно только, где он смог раздобыть почерк королевы, чтобы его скопировать? Хотя, наверное, у Диса мог иметься подходящий образец. Описки ее величества, не нашего ума дело», — осадила здоровая ящерица писклявую. И, обернувшись, не просто сказала, а прямо-таки приказала: «Следуй за мной, Даниил из парящего грифа», — и двинулась к крыльцу. Я пошел за ней. «Ущербленец», — услышал я шипение за спиной. «Поцелуй меня в засос уротой в жоп», — не оборачиваясь, парировал я. Один из человекообразных гвардейцев, прислушивавшихся к нашим переговорам, не выдержал и заржал. Ящерица, сопровождавшая меня, вдруг тоже дружелюбно оскалилась. «А ты, оказывается, в юмор можешь?» Я не ответил, потому что мысленно уже входил в покой королевы и пытался подобрать те слова, которые помешают ей в первые же секунды отдать приказ о моем четвертовании прямо здесь, в саду, на глазах у злобных фемарептилий. Ящерица открыла мне двери, и я очутился внутри, прямо перед четверкой других ящериц, еще крупнее и выше уличных. Они обступили меня, как глухой забор. «Сдайте оружие», — жестко, но тем не менее вежливо потребовала у меня самая важная из звероморфов, с длинной тощей косичкой за ухом. Я вздохнул, нехотя расстегнул ремень и отдал вместе с подаренным Янусом мечом, будто руку себе отрубил, ей-богу. Но требование было совершенно логичным и ожидаемым. «Следуйте за мной», — заявила ящерица с косичкой. Остальные расступились, и я, наконец, смог оценить художественный вкус создателей черной кости. И смысл названия тоже. Огромный холл, богато украшенный большими живыми картинами, золотом и переливающимся разными оттенками стеклом, был отделан черным мрамором. Широкая черная лестница с канделябрами вела на второй этаж, и мы поднялись по ней вместе с хвостатой звероморфкой. У выхода с лестницы расположился еще один караульный пункт гвардии. Состоял он из вооруженных до зубов людей, от которых так и разило энергией. Над головой одного из воинов кружился ярко-желтый символ, напоминающий солнце, перечеркнутое молнией. Не знаю, что за конструкт он держал на изготовку, но на языке начертаний сочетание солнечного символа и оружия означало мгновенный удар этим самым оружием прямо в сердце. Мы прошли мимо, и никто нас не остановил, но внимательные взгляды буравили мне спину до тех пор, пока мы не свернули в галерею, украшенную гардинами. Из галереи мы попали в маленькую красную гостиную, где обнаружился очередной пост гвардейцев. Дис говорил, их всего полсотни, похоже, он очень скверно умеет считать, или просто не в курсе, что во дворце за каждым углом прячется новый отряд. Из гостиной мы попали в небольшой коридор, ведущий к винтовой лестнице. Вам нужно подняться наверх, и вы окажетесь в кабинете, смежном с опочивальней его высочества. Ее величество сейчас находится там, сказала мне ящерица. Благодарю, ответил я, и, попрощавшись с ней кивком, двинулся наверх. Так с чего мне начать, ваше величество? Я был в царстве Аида, ПФФ. На ее месте я бы на это сказал, ну и возвращайся обратно, пока дорогу не забыл. Я знаю, кто убийца, но никто еще не убит. Знаю имя отравителя, да королева даже при самом благоприятном раскладе не расположена к разговору об отраве, она верит в болезнь. А еще, как на грех, Дис ведь так и не сказал, как этого магистра-целителя зовут. Так что поразить всех конкретным именным обвинением прямо с порога тоже не получится. Я замедлил шаг, сверху тянуло каким-то вонючим дымом. Забежать с криком «бомба», «ложись», а пока все будут приходить в себя, попытаться объяснить все королеве, ох, блин, да так и скажу, что у меня для нее срочное сообщение, и что это сообщение может помочь спасти жизнь ее сыну. Пожилые женщины, тем более матери, обычно остро ощущают фальшь, так что брать нужно искренностью, а дальше уже как повезет. Очутившись наверху, я быстро осмотрелся. Так вот что тут воняет. Пара стариков в длинных белых облачениях, похожих на жреческие, окуривали коридор из кадильниц. Скрученный и сдвинутый в сторону белый ковер жалобно темнел грязными следами чьих-то сапог. Старики вопросительно посмотрели на меня, но продолжили окуривать помещение, бормоча себе под нос не то заклинание, не то гимны богам. А я еще раз внимательно осмотрелся в поисках двери, но вокруг были только стены и узкие продолговатые окна бойницы, промеж которых на крючках висели тусклые масляные лампы. И где же обещанная опочивальня? Я застыл в задумчивости, и тут прямо передо мной на стене засветилось ослепительно желтое пятно. Оно быстро увеличилось в размерах и начало тускнеть. Черные плиты отделки одна за другой начали таять, раскрывая вторую, в этот раз, уже настоящую стену с большой одинарной дверью, которая вдруг распахнулась. Из глубин ярко освещенного кабинета, плотно заставленного темной деревянной мебелью, донесся громкий женский голос, в то время как я никого приглашала. Поймать, связать и доставить в столицу мерзавца. И отправьте гонца его величеству, королевским доскам больше нельзя доверять. Будет исполнено, ваше величество. Негодяй не уйдет. С тупой готовностью брякнул кто-то, будто ложкой громыхнул в пустой жестянке, и из кабинета, грохоча подбитыми каблуками, рванули двое мужиков в форме гвардейцев. И сразу увидели меня. Сложить два и два труда им не составило. В самом деле, кем еще я бы мог быть, кроме как тем самым мерзавцем? «Ты!» — прохрипел один из гвардейцев, хватаясь за меч. Прямо перед его лицом засияли сразу три символа, и конструкты, полыхнув огнем, выплюнули в меня один за другим три огненных шара. Старики сбоку от меня перестали петь и выпрямились, и с невозмутимыми лицами, как у буддистских монахов, принялись наблюдать происходящее. Я отскочил в сторону, пригнувшись, и выкрикнул: «Бухалова! Бухалова! Бухалова! Бухалова!» Само собой, не потому что хотел предложить им выпить, Просто по мокрому полированному мрамору попробуй побегать. Аромат разлитого коньяка гармонично вплелся в вонючий букет кадильниц. Запах внезапно получился очень даже приятным, похожим на ароматические палочки. Лужа черной кляксой растеклась по глянцевому полу. Второй гвардеец, тоже выхватив меч, бросился за мной следом, и по удаче аккурат угодил в эту лужу ногой. Каблук противно царапнул камень, и бедняга с высоты своего немаленького роста хлопнулся об пол. «Бухалова!» — крикнул я еще раз, плеснув огненному парню стакан спирта в лицо. «Стой!» — вырвалось у гвардейца, когда в центре его очередного конструкта раздулся огненный шарик. Но было поздно. Спирт вспыхнул, пламя облизнуло бедняге волосы и намокший воротник. С воплем он бросился вниз по лестнице. «Что ж, прости, парень, придется тебе потом лицо у целителей чинить». Тем временем поскользнувшийся воин поднялся на ноги и бросился на меня с обнаженным мечом. Я ловко отпрыгнул назад, пытаясь одновременно следить за его выпадами и представлять что-то еще. Что-то не убийственное, но противное, и быстрое, прилипчивое. Чтобы мешалось, в голове вспыхнул образ символа, зигзаг и улыбающийся смайлик. Серьезно, или я просто уже надышался не поймя чем, ведь шут знает этих стариков, что они там в свои кадильницы положили. А то, может, не зря они такие пофигистичные стоят. Я поднырнул под руку своему противнику и быстро начертил в воздухе сразу два смайлика с зигзагом. На полу возникло светлое пятно, из которого выскочил. Даже нет, не выскочил, а вылетел зеленый сгусток вонючей слизи, с глазами и слюнявым ртом. Прям-таки лизун из далекого детства, только перенесший ядерную зиму. Гвардеец опешил. У него изумленно распахнулись глаза и даже рот приоткрылся, что, кстати, было очень опрометчиво. С чавкающим звуком лизун впечатался ему в физиономию, капая зеленью на пол и белую рубашку. «О!» — с неопределенной эмоцией подал голос один из седых наблюдателей. «Да!» — многозначительно протянул второй. Подскочив к вояке, пытающемуся отодрать от себя мерзкую тварь, я выбил у него меч. Клинок с лязгом упал на каменный пол. На лестнице между тем раздались голоса и топот. «Да что ж такое?» Подхватив оружие, я рванул прямиком в кабинет. Один из стариков на автомате помахал мне кадильницей вслед. Очутившись внутри, я оглянулся. Точно, все так, как я и думал. С обратной стороны двери имелось защитное начертание сокрытия и защиты. Недолго думая, я захлопнул дверь. Начертание активировалось и ярко вспыхнуло. А с той стороны раздались громкие возгласы и звонкие удары клинков о камень, скорее от досады. Потому что отменить начертание таким образом было невозможно. Наконец-то я мог хоть дыхание перевести. В стены кабинета, явно мечтая мимикрировать под окружающую среду, вжимались еще трое в белых одеяниях. Старик с седой бородой и двое мужчин средних лет. Видимо, это все-таки были те самые целители, о которых рассказывал Дис. А возле стола, вытянувшись напряженной струной и бледная, стояла королева. Одета она была в аскетичное серое платье, без шитья, кружев и лент. Из украшений у королевы имелся только большой выразительный перстень с темно-синим сапфиром и легкие золотые серьги. Темно-русые волосы были собраны на затылке в простую прическу. И Господи Боже, я совершенно иначе представлял себе королеву-мать. Ведь Альба мной воспринимался как взрослый человек. Следовательно, его мать по логике должна быть седой и пожилой женщиной. Но госпоже, которую я видел сейчас перед собой, я бы дал лет 30, не больше. Величественная стать, стройный силуэт, очень уставшие, но при этом все еще прекрасное лицо с темно-серыми глазами. Да наша королева просто красавица. Чего совершенно невозможно было предположить по портретам в книгах про королевскую семью. Не мудрено, что Дис даже представить себе не мог, чтобы она оказалась отравительницей. Оценка поспешного решения королевы о казни того невезучего целителя теперь тоже в корне менялась. Сколько же лет ей было, когда родился Альба? Судя по местным обычаям, принцессу запросто могли отдать замуж и в 16, и даже в 14 лет. Стоит ли удивляться вспыльчивой неразумности матери, которая сама была еще почти ребенком? «Клянусь, я не причиню вам зла», — выпалил я первое, что пришло мне в голову и показалось важным. И также клянусь, что пришел сюда не навредить его высочеству, а спасти его. Лицо королевы дрогнуло. Вы проникли во дворец обманом и ворвались в покои больного принца с обнаженным мечом, а теперь пытаетесь уверить меня в своей верности, проговорила она, бесстрашно глядя мне в глаза. Принц не болен, ваше величество, он отравлен. Некто травит его изо дня в день на протяжении долгих лет, и завтра. Тут Седобородый сделал недвусмысленное движение в сторону двери, и мне пришлось прерваться. «Не делайте глупостей, и все останутся целы», — угрожающе заявил я. «Ну-ка идите все сюда, да, вот к этой стене, стойте и не двигайтесь». Со стороны коридора раздались звуки шагов, будто целая рота маршировала на лестнице. «Похоже, кто-то сбегал за подкреплением. Откройте дверь, положите меч на пол и выходите из комнаты», — раздался окрик снаружи. «Это вряд ли», — крикнул я в ответ. «Тогда пощады не жди». Как будто в перечне имелись какие-то другие варианты, в самом деле. Раздался странный звук, похожий на треск. Вдоль двери засверкали темно-красные искры. Они вспыхивали маленькими облачками снова и снова, и начертание становилось все бледней. «У меня не осталось времени», — выдохнул я. «Нужно было действовать, прямо сейчас». Но я медлил, смотрел в ее глаза и удивлялся тому, какая же пропасть между ней и Ленкой, Утенкой и даже Стеф. Я не успел увидеть ни единого проявления ее ума, благородства или чего-то там еще, но всем своим существом почуял, что значит порода. И для этого ей вообще ничего не надо было делать, просто стоять и позволить смотреть на себя. «Я бы хотел все подробно вам рассказать, но у меня совсем не осталось времени», — сказал я. «Простите меня, ваше величество, но если я прямо сейчас не заберу принца отсюда, завтра вы будете оплакивать его смерть». Окинув взглядом стариков, я прикрикнул на них. «Где портальный?» «Здесь!» Раздался из-за двери спальни слабый возглас. Я ворвался в комнату. Она оказалась неожиданно маленькой. На постели, на белых простынях, лежал Альба. Он метался по подушкам, бормоча под нос что-то бессвязное. А рядом с постелью, ни жив ни мертв, стоял маленький пузатый человечек с комичными пышными усами и испуганными бусинками глаз. «Только не убивайте!» — крикнул бедный портальный, судорожно хватаясь за спинку кровати. Я схватил Альбу с постели, прямо вместе с одеялами и простынями, в которых он лежал. «Портал в Выжгород! Немедленно!» — крикнул я портальному. А следом за мной в спальню влетела королева. «Вы не посмеете!» — крикнула она, и в серых глазах запылало фиолетовое сияние. Я обернулся. «Ваше Величество, вы же не допустите, чтобы принц нечаянно пострадал во время магической атаки?» Королева ничего не ответила, только сжала белые тонкие пальцы, будто хваталась ими за ускользающую надежду. Тем временем портальный трясущимися руками открыл зеркало перехода, а в кабинет ворвались гвардейцы. «Не атаковать, у него мой сын!» Раздался у меня за спиной голос Ее Величества. «Обещаю, что позабочусь о нем», — сказал я. Потом впихнул в портал усатого толстяка и шагнул за ним следом с принцем на руках. В этот раз мне повезло с переходом, он получился мягким. Хотя Альбе, похоже, от него подурнело, и бедняга захрипел и застонал. А я, едва почуял ветер, сразу закричал портальному: «Закрывай проход!» Но было поздно. Я стоял посреди ночи на заснеженной площади нашего города, вокруг бушевала метель, на руках у меня в бреду стонал принц, а из портала следом за нами один за другим начали вылезать королевские гвардейцы. Глава 11. Серпом по сердцу. Когда я увидел, что враги уже тут, буквально на расстоянии вытянутой руки, то понял, конец сказки, ребята. Похоже, я крепко провалился в те самые врата, которыми все представители рода человеческого приходят в этот мир. И вместе со мной в распахнутое жерло этих врат дружно идут, взявшись за руки, все планы на спасение Януса и Фортуны, мечты Диса о благополучии королевства, и прочее, и прочее. Потому что я банально не сумею отбиться, и спасти Альбу, следовательно, тоже не смогу. Ведь чтобы попытаться призвать хоть что-нибудь, мне нужны как минимум свободные руки. А стоит только выпустить принца из рук, как в меня ударит сразу все атаки, какие только гвардейцы сумеют создать конструктами. И сдохну я в считанные секунды от несовместимого с жизнью конструктивного передоза. Звучит, однако. В отдалении справа от меня поблескивал лампадами храм Флоры. Слева чернел спячечным запустением храм Арахны. Позади застыл ночной патруль городской стражи, а прямо передо мной мерцал портал, из которого один за другим появлялись все новые воины. Держа на изготовку клинки и ухмыляясь, они медленно двинулись на меня. Прижимая крепче к груди свою ношу, я сделал шаг назад, и еще один. «Сдавайся, или сдохнешь!» — крикнул мне гвардеец, у которого над головой медленно кружился угрожающий символ, похожий не то на тройку, не то на задницу. «Аид!» — с робкой надеждой в голосе позвал я своего покровителя. «Аид, если ты хотел мне помочь, то сейчас самое время!» Глядя во все глаза в черное небо над головой, я медленно отступал, в то время как повелитель царства мертвых и не чесался помогать мне. Гвардейцы на мгновение напряглись, но тут же поняли, что никакой опасности нет, и, оскалив зубы в плотоядных ухмылках, они принялись растягиваться полукругом, намереваясь взять меня в кольцо, как волчья стая. Мое сердце заколотилось так громко, что, наверное, его стук было слышно даже в жареном лосе, и тут меня осенило. Нет, даже сейчас еще не все потеряно. Прямо сейчас и здесь, на этой площади, существует место, куда ни один гвардеец не рискнет последовать с мечом наперевес. И почему я раньше об этом не подумал? Вот только как туда попасть, обжигая легкие ледяным воздухом, я втянул в себя воздух всей грудью и громко вскричал: «Во имя нашего договора, владыка преисподней Аид, явись мне!» Голос и интонация у меня получились такие, что самому жутко стало. А потом, глядя куда-то поверх голов своих преследователей, я дьявольски расхохотался и во всю глотку гаркнул: «Убей их всех!» Мужики вздрогнули и, как один, обернулись в ту сторону, откуда должна была прийти неминуемая и жуткая кара. А я, выплеснув всю свою энергию в ноги, рванул с места, как ужаленный в жопу флэш. Свежий снег, укрывший площадь, белым облаком взвился позади меня. Одеяло Альбы заплескали краями, будто крыльями. Черт, а он со всей этой постельной фигней не такой уж легкий, как мне показалось сначала. «Быстрей, еще быстрей! Держи, ублюдка!» Услышал я голоса за своей спиной. «Стой!» А я втопил еще быстрее, в сторону храма Флоры. Взметнувшись по ступеням, я ткнулся в двери, и они послушно отворились. В лицо пахнуло густым цветочным ароматом и кадильным дымом. Жрицы с масляными лампадами в руках замерли, с опасением поглядывая на меня. А над статуей Флоры, возвышавшейся позади них, в воздухе медленно кружились розовые лепестки. «Твою ж мать, мог ли я когда-нибудь себе представить, что приду сюда по доброй воле? Даже не приду, а примчусь во все лопатки». Я на мгновение обернулся, увидел, что гвардейцы уже подбегают к храму, и занес одну ногу над порогом, держа перед собой Альбу. И в это мгновение розоватое свечение тонкой линией вспыхнуло по периметру стен. Линия между распахнутыми дверями тоже засветилась, аккурат между моей правой и левой ногой, а потом вдруг тонкая нить превратилась в светящуюся стену, которая резко поднялась вверх и хорошенько долбанула меня между ног, резко и больно. В глазах аж потемнело, дыхание застряло в груди, слезы непроизвольно брызнули на ресницы. Не знаю, откуда во мне взялось столько внезапной мужицкой мощи, но при этом я все равно не скорчился и Альбу не выронил, только прохрипел: «Сука!» Сквозь влажную пелену я увидел, как из-за спин взволнованных жриц, покачивая полными бедрами, вышла Флора в нежно-розовом платье с крупными фиолетовыми цветами на длинных рукавах и по краю шелкового подола. Она улыбалась. «Подумать только, какой гость застрял у меня на пороге!» — насмешливо протянула богиня. «Стоять, скотина!» — прохрипел мне в затылок кто-то из гвардейцев. Я попытался протолкнуться внутрь храма, но будто окаменел, и не мог сдвинуться даже на полсантиметра ни вперед, ни назад. А Флора, бросив быстрый взгляд куда-то за мое плечо, раздраженно взмахнула рукой, и ураган лепестков хлынул мне в лицо. За спиной раздался крик, тут же перешедший в вой. Скосив глаза, я увидел, что позади меня на коленях стоит воин, растирая кровищу по лицу. «Никто из смертных не смеет хозяйничать в храмах богов!» — угрожающе крикнула Флора. «Пошли прочь с моего крыльца! Великая госпожа, простите, что потревожили вас!» — подал голос один из воинов королевы, приблизившись ко мне. «И за невежу этого простите», — добавил он, со злом подтнув и без того корчащегося соратника. «Однако же мы, члены королевской гвардии, а этот человек, государственный преступник, и в твоем доме он лишь наполовину». «Резонно», — кивнула Флора. «Что ж, с тем, что осталось с той стороны моей границы, можете делать, что угодно, только молча, но мою половину трогать не смейте». Озадаченно проговорил воин, а я с трудом просипел: «Что, ты разделила меня на половины? А почему бы и нет?» — с усмешкой сказала Флора. «Правда, я бы предпочла разделить тебя не вертикально, а горизонтально, чтобы целиком забрать себе лучшие, оставив самую бестолковую и хлопотную часть твоим врагам», — заявила она, скрестив белые руки на груди. «Жаль только, что смертные не живут без головы». Я хмыкнул, припоминая наш с ней марафон на простынях. «Вообще, только что ты нанесла моей лучшей части жестокий урон, надеюсь, что поправимый. А что касается головы, еще не так давно она вовсе не казалась тебе такой уж бестолковой частью, да и руки тоже. С тех пор, знаешь ли, много воды утекло. А теперь потрудись назвать хоть одну причину, по которой я не должна выставить тебя вон, предав в руки этих прекрасных молодых людей, что пришли за тобой. Я опасливо оглянулся. Осторожно, чтобы принц не очутился по другую сторону условной границы. Гвардейцы, сбившись в кружок, приглушенными голосами что-то обсуждали между собой. И чем тише становились голоса, тем красноречивее казались жесты и злобные взгляды. «Даже не знаю, что тебе ответить», — честно сказал я. «Кроме того, что если бы ты на самом деле желала увидеть мой бездыханный труп, то я уже давно валялся бы снаружи, а не стоял на раскорячку между божественным самоуправлением и человеческой монархией». Флора вздохнула. «И то верно. Прозрачная стенка промеж моих ног погасла. Покачнувшись, я вломился внутрь, и за моей спиной с грохотом затворились храмовые двери, с размаху ударив парочку подоспевших гвардейцев. Вон отсюда», — зыркнула на своих жриц Флора, и девушки, спешно оставив лампады на полу, бесшумно исчезли в тенях по углам. Флора приблизилась ко мне. «Очень многое могло бы сложиться иначе, если бы я с самого начала знала, кто такой Янус», — уже безо всяких ужимок сказала она. «Но мне и в голову не пришло, что сам пес войны скрывается в этой нелепой оболочке. Думала, кто-нибудь из мелких прихвостней. Но чтоб сам», — я вопросительно приподнял бровь. «И чтобы это изменило», — Флора усмехнулась, но не ответила. Коснулась кончиками розовых длинных ногтей светлых волос Альбы и спросила: «Ты украл носителя королевской крови? Это принц Альба. И я не украл его, а спас из рук отравителя». Глаза Флоры засветились лиловым. Золотистые искорки, змейками пробегая по ее расширившимся радужкам, сделали взгляд прекрасным, но пугающим. «Жаль тебя огорчать, но это были напрасные усилия. Он, конечно, все еще жив, но уже безнадежно отравлен. Мойры скоро перережут нить его жизни». «Твою мать!» — проговорил я сквозь зубы. «Как же так? Иди за мной!» — повелевающим тоном заявила Флора. Она двинулась в сторону своих покоев, и я пошел следом за ней, удерживая на одеревеневших руках безвольное тело Альбы. Распахнув дверь, богиня указала на свою постель. «Положи его сюда». «Уверена?» — переспросил я на всякий случай. «Может, лучше одолжить кровать у кого-нибудь из жриц? Ты всерьез думаешь, что в задних комнатах у меня рядами спальные места для обслуги оборудованы?» — фыркнула Флора. «Здесь, знаешь ли, вообще-то храм, а не таверна. Так что кровать имеется только у меня. Жрицы со служителями спят вперемешку на полу в боковой комнате. Предлагаешь туда его отнести?» «Точно нет», — быстро согласился я, уложив принца поудобней. Коснулся ладонью его лба. «У него температура под 40, наверное», — мрачно проговорил я. «Неужели и в самом деле все напрасно? Альба умрет у меня на руках, и я ничего не смогу с этим поделать». «Верно», — сказала Флора, с грустью глядя на принца. «А жаль, такое сладкое личико, и душа чистая. Ты можешь на время забыть все наши прежние распри и помочь ему?» — с надеждой в голосе спросил я. «Ведь богам, живущим среди людей, тоже не безразлично, кто получает власть в этом мире. С королем-идиотом под боком, я думаю, даже вам непросто. Прошу, сделай что-нибудь». Флора покачала головой. «Увы, я могу только увеличить ему член, прибавить мужской силы или благословить на беременность. Но это явно не то, что ему сейчас нужно. Тогда подскажи, кого попросить о помощи. Я совсем вымотался, голова как наковальня, ничего сообразить не могу», — признался я. «Со смертельной горячкой мало кто готов связываться», — проговорила богиня. «Мойры, полубезумные злопамятные ведьмы, нажить такого врага радости мало. Неужели совсем ничего нельзя сделать?» — тихо спросил я. Флора вздохнула. «Ну, если бы я все еще злилась на тебя, то непременно посоветовала бы съездить за исцеляющим благословением к великому Джасуре». При упоминании о боге Франкенштейне с бегающими причиндалами я аж вздрогнул. «Твою же ж мать! А ведь верно, но я не настолько безжалостная сука, чтобы отдать тебя ему на растерзание», — закончила между тем свою мысль Флора. «Ты даже не представляешь себе, что это за существо. Поверь, если тебе случится вдруг познакомиться с ним поближе, ты поймешь, что скорбь по умершему другу – это вовсе не самое страшное, что может с тобой произойти». «Точно», – пробормотал я. «Джасура, ублюдок, чье имя я поклялся забыть раз и навсегда, похотливая озабоченная чушка с омерзительными благословениями». И тут меня прострелила спасительная догадка. «У Януса где-то могли остаться бутылки с его проклятиями и благословениями», — выпалил я. Флора нахмурилась. Так это все-таки были вы. Это вы надругались над моими жертвенными коровами и устроили мне адский праздник. Я так и знала. Флора, милая, ну пожалуйста, давай не сейчас, взмолился я. Да, это было злое озорство, ну так и ты была готова стереть жареного лося с лица земли. Помнишь, богиня вдруг грустно улыбнулась. А ты, я смотрю, больше вообще не робеешь перед богами, говоришь со мной, как с какой-нибудь смертной. Я развел руками. Ну, извини, если что не так, опыт, однако. Да, слышала я, какой у тебя опыт, пьяно-похмельный. Не вижу в этом ничего предосудительного, заметил я. Так я и не упрекаю, усмехнулась она. Просто больше не чувствую в тебе ни капли той невинной робости, что когда-то так тебя украшало. Я не удержался. Ну какая уж тут робость и невинность, после твоих-то покоев. Она тихонько рассмеялась. Да, подумать только, а ведь мы весело жили, Даня, весело. Совсем не так, как сейчас, я нахмурился. Эй, что за печальные нотки в твоем голосе? Все хорошо будет. Не будет, проговорила Флора. Она вышла из своих покоев и подошла к окну. Темное небо очистилось от туч, и теперь было видно, как на востоке медленно занимается рассвет. Я вышел следом за ней. Что у тебя случилось? Флора бросила в мою сторону небрежный быстрый взгляд. Тебе-то какая забота? Позлорадствовать хочешь? А что, очень похоже, обиделся я. Она зябко повела округлыми, сдобными плечами. Совет изгнал меня из верхнего мира, проговорила Флора, глядя в окно, насовсем, и все из-за этой паскуды с молнией в заднице. Со злом выругалась она, ублюдок озабоченный, чтоб он сдох. Я так старалась вернуть его расположение, а в итоге совсем потеряла лицо, и что получила взамен? Только насмешки и презрение. Богиня обернулась ко мне, и на ее губах играла фальшивая натянутая улыбка. Так что скоро я начну превращаться в твою подружку Арахну, стану такой же слабой, никчемной и никому не нужной. Не говори так, возразил я. Чтобы не думал про тебя Зевс или кто-то там еще, у нас в городе тебя очень любят и почитают. Само собой, ведь пока еще у меня есть кое-какая сила, вздохнула она. Вот только когда она иссякнет, от этого почтения и любви мало что останется. Какой смысл поклоняться богине, от которой проку не больше, чем от недойной коровы? Я не знал, что ей сказать на это, и потому просто взял за руку. Флора снова взглянула на меня, и на этот раз в глазах у богини стояли слезы, самые настоящие, как у обычной женщины. «Знаешь, я даже рада, что ты навестил меня», — с печальной улыбкой проговорила она, смахнув слезинки. «Мне ведь здесь даже поговорить ни с кем, среди богов у меня нет друзей, а со жрецами или адептами особо не поболтаешь о таких вещах и не пожалуешься. При них нужно голову держать высоко и ходить величественно. Нельзя признаваться в слабости. А с тобой, другое дело. Мне вдруг стало ее так жаль, что я обнял ее, как расстроенную сестру. Ну-ну, проговорил я, легонько похлопывая ее по спине. Утрясется как-нибудь. Пока мы живы, всегда можно что-то изменить, сказал я. Может, нальешь мне чего-нибудь? Грустно спросила Флора. Весь Олимп шепчется, что ты создаешь напитки, уносящие всякие горести. Запросто, согласился я. Только сначала мне нужно как-то смотаться к нам в таверну и поискать благословение Джасуры. Вот еще, нахмурила тонкие черные брови Флора. Тебе нельзя выходить наружу, иначе беседовать ты будешь не со мной, а местными палачами на лобном месте. Она отстранилась от меня и, поправив волосы и сделав строгое лицо, громко крикнула. Эсения, найди письменный набор и приди сюда. Потом повернулась ко мне и улыбнулась. «Ну так что, выпьешь со старой знакомой целебного зелья?» Я вздохнул. Пить мне совсем не хотелось. После такого дня даже один стакан горячительного мог погасить меня. Но за гостеприимство нужно платить. Бухалова, я создал нам с Флорой паром Коли, и она сосредоточенно выпила содержимое бокала, будто в самом деле принимала лекарство. Я понял, что так дело не пойдет. Допил свое и сделал нам еще по одной. На этот раз, ром чистоганом. После коктейля Флора смело маханула в себя напиток, охнула, кашлянула, и как-то сразу зарозовела и расслабилась. А неплохо, протянула она, давай-ка присядем здесь, у окна. Предложила она, эй, принесите стол и два кресла, фруктов, корзину и сыра. Приказала она своим прислужникам. Мужики в коротеньких платьишках по-быстрому сварганили нам поляну, и я не без злорадства уселся под окно, наблюдая, как королевские гвардейцы, охранявшие подступы к храму, с ненавистью уставились на меня, пританцовывая на рассветном морозе. Флора присела рядом, мечтательно глядя в посветлевшее небо. «Вот так проживешь много тысяч лет, и вдруг поймешь, что никакие богатства, заслуги и достижения не имеют смысла, если тебе ни с кем безбоязненно выпить и поговорить по душам», — изрекла вдруг она. Алкоголь согревающей волной пробежал по моим жилам. Приятная расслабленность расплющила меня по креслу. И когда жрица, наконец, нашла бумагу, палочку для письма и чернила, с трудом заставил свой растекшийся мозг выродить связный текст. И вот что я написал. «Мне срочно нужна исцеляющая бутылка Джасуры. Пожалуйста, поищите среди вещей Януса. У него должны были остаться. Я у Флоры. Сам прийти не могу. Скорей, вопрос жизни и смерти. Даня». И, довольный своим письмом, отдал его жрице. Глава 12. Бои без правил. Жрица убежала с посланием, а мы с Флорой остались у окна, наблюдая за тем, как на площади один за другим открываются новые порталы, и из них вываливаются новые отряды воинов. Время от времени в зону нашего обзора попадали и местные стражники, среди которых я сразу заметил Стев. Один раз она даже приблизилась к окну, глядя на меня осуждающим долгим взглядом. Конечно, в ее глазах я сейчас был конченным негодяем. Впрочем, не в первый раз, так что мне не привыкать. Стоит только высунуть отсюда нос, и тебя с удовольствием разделают, как свиную тушу, с довольной улыбкой пропела Флора. Это верно, не стал я спорить с очевидным. Так что придется тебе, мальчик, остаться тут, с нами. Я чуть не подавился яблоком. В голове мгновенно нарисовалась яркая картинка из детского мультфильма, где русалка с головой в виде рыбки и накачанными трендовыми губами жизнерадостно пела. «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, труба, в общем». «Это вряд ли», — осторожно возразил я, чтобы не обидеть Флору, внезапно проникшуюся духом гостеприимства и дружелюбия. Но она, похоже, не расслышала моей фразы, погрузившись в свои размышления. И я тоже умолк, ожидая новостей от друзей. Между тем уже рассвело, но ни гонца из жареного лося, ни жрицы с ответным письмом так и не было. Я начал нервничать. Пару раз я навещал Альбу, пытался напоить, но вода больше проливалась ему на рубашку, чем попадала в рот. Выглядел он удручающе. Метался по подушкам, так и не приходя в себя, и бормотал что-то бессвязное. Лицо его стало совсем бледным, под глазами темнели синюшные круги, обескровленные губы тоже отдавали синевой. Жизнь утекала из принца буквально на глазах. Я даже начал сомневаться, что такими темпами он дотянет до следующей полночи, как обещал Аид. Но помочь ему я не мог. Все, что от меня могло зависеть, я уже сделал, и оставалось только ждать. Поэтому, возвращаясь из покоев Флоры, старался отвлечь себя болтовней с подвыпившей богиней, которая ударилась в воспоминания о своем прежнем величии и жизни в верхнем мире. Настроение медленно, но верно катилось ко всем чертям, и вдруг я услышал ритмичное цоканье подков по мостовой, только какое-то странное для четвероногих. Стражники и гвардейцы принялись переглядываться, вопросительно пожимая плечами. «Что там еще такое?» — нахмурилась Флора. Я приблизился к окну и окинул взглядом площадь, и рот у меня самопроизвольно открылся, потому что по площади, гордо подняв головы, воинственно задрав упругие хвосты и чеканя шаг подбитыми каблуками, шли демоницы. Десяток суккубов в черных кожаных стрингах и крошечных лифчиках, в которых весело подпрыгивали округлые груди. В руках они несли мечи, копья и цепи. Волосы демониц развивались на ветру, рога поблескивали на солнце, обнаженные бедра дерзко белели на фоне снега. Впереди полуголого отряда шагала Ли, ее красные глаза сверкали от гнева, ряса монашки, подобранная впереди по самой не балуйся, раздувалась сзади пузырем. Рядом с ней плечом к плечу маршировала Ника, в черном облегающем костюме и плаще она вполне органично вписывалась в демоническую гвардию. В правой руке у нее блестел нож, а в левой светилась бутыль с исцеляющими соплями Джасуры. И над всем этим воинством клубилась густая аура сногсшибательной сексуальности. В первое мгновение я аж прослезился. Господи, да только ради минуты подобного зрелища стоило попасть в этот благословенный мир. Долой унисекс и аверсейс. Пусть будут прокляты создатели уродливых, раскормленных, прыщавых героинь в играх. Да здравствуют длинные ноги, красивые сиськи, высокий каблук и красная помада. Гвардейцы в какой-то оторопелости раздвинулись, пропуская Садома за армию. Только Стев с ненавистью вперилась взглядом в Лилит, и та невозмутимо подвинула ее плечом, не сдвинувшись ни на дюйм от намеченного курса. Над площадью пронесся грозный окрик моей демонессы. «Немедленно отдай нам своего узника, Флора, живого или мертвого, или мы сами войдем в твой храм и заберем у тебя того, кто тебе не принадлежит». И тут я понял, что произошло. Вот я дебил, выругал я себя, хватаясь за голову. Блин, я же написал в письме, что бутылка нужна не мне, но зато добавил, что я у Флоры, не могу выбраться и что это вопрос жизни и смерти. Вот Лилит и собрала армию освобождения. «Эй, я живой и здоровый!» — крикнул я, замахав руками в окне, и обернулся к Флоре, чтобы спросить, как же здесь открывается окно, но не успел, потому что прибухнутая богиня, вскочив со своего места, угрожающе выпучила глаза и заклубила вокруг себя удушающе сладкие смерчи розовых лепестков. «Лилит, мерзкая тварь, а ну прочь от моего храма!» — проорала она с такой силой, что мне пришлось закрыть уши руками, чтобы не оглохнуть. Пол покачнулся у меня под ногами, окна жалобно задребезжали. Батарея пустых бокалов, выставленных горкой на столе, жалобно звякнули и рухнули вниз, россыпью осколков брызнув в стороны. «Флора, погоди!» — попытался докричаться я. «Она просто думает, что...» «Да насрать я хотела, что она думает!» — с яростью перебила меня Флора. «Хоть сто раз изгнанная, я все еще богиня, и эта похотливая сука не имеет никакого права диктовать мне условия». Обернувшись к высыпавшим в центральную часть храма жрицы служителей, Флора голосом пьяного викинга прохрипела: «На боевую позицию, дать отпор похотливым сучкам. Ну знаешь, ты тоже невесталка», — заметил я, — «зато в чужой храм не суюсь». Жрицы Флоры по приказу своей госпожи одновременно поснимали скромные венки. Хрусь. И одновременным движением жрицы разодрали подолы своих туник чуть не до пояса. Хрясь. Резким движением девушки рванули ткань у себя на правом плече, обнажая одну грудь. У каждой из них прямо на волнующей округлости засветилась лиловая отметина, похожая на клеймо, пышная распустившаяся роза. «В атаку!» — проревела Флора, призывно махнув рукой в сторону дверей. «Жрицы Флоры против суккубов. Я даже представить себе боялся, чем это сражение в итоге закончится: кровищей по колено или грандиозной оргией средь бела дня прямо посреди площади, с участием королевских гвардейцев». Жрицы решительно двинулись к выходу. Протолкнувшись меж них, я распахнул двери и высунулся из них наружу до половины. «Лилит, Ника, со мной все хорошо, мне нужна». И в этот момент со стороны гвардейца с неугасающим конструктом прямо мне в голову полетел огненный шар. Я едва успел отпрянуть. Шар ударился о невидимую преграду в створе храмовых врат и полетел обратно, в гвардейцев. «Все в сторону!» — раздался испуганный голос кого-то из воинов, в то время как какой-то петух из числа вновь прибывших, наряженный в меха и золото, заорал во всю глотку: «Цель в зоне доступа! Не отступать! Я вам покажу не отступать!» — хрипло взревела Флора. Платье на ней затрещало, плечи раздвинулись. Совсем ошалели людишки. Все, на колени перед богиней, или прокляну. При одном только взгляде на женское тело кончать будете. Вот я дурак, схватился я за голову во второй раз. «Наступай, они скрывают его высочество», — гаркнул бравый молодец в золотишке. И тогда Флора, наполовину преобразившись в монстра, вынырнула из храма и, возвышаясь над своими жрицами, крикнула: «Проклинаю!» Облака черных розовых лепестков закружило над гвардейцами. Мне даже стало их жаль. «Это же полный трэш, братцы!» Краска смущения залила мужикам лицо. Они смотрели вправо, на демониц, краснели, бледнели, поспешно переводили взгляды влево, на полуобнаженных жриц, и, шумно вздыхая, краснели еще сильней. В общем, мужики попали по полной. «Твою мать!» — простонал один из воинов, попятившись. «Смотреть только на врага!» — командовал высокий бородач с одним отрубленным ухом. «Поняли, друг на друга и на врага. Друг на друга-то теперь как раз и не взглянешь», — пробормотал здоровый воин со шрамом на щеке. «Надо просто закрыть глаза», — дрожащим голосом проговорил другой, еще совсем молодой гвардеец. «Просто закрыть глаза, просто закрыть. Идиот, как ты воевать с закрытыми глазами будешь?» — рявкнул на него бородач. «Ты сюда зачем поставлен? Сапоги свои рассматривать». И только один седобородый дед в гвардейской форме, придерживаясь рукой за удачно оказавшееся поблизости дерево, с блаженной улыбкой зыркал глазами то вправо, то влево. Судя по всему, его злобное проклятие богини ничуть не расстроило. Жрицы и суккубы двинулись друг на друга. Белая армия против черной. Плодородие в битве с похотью, двойная обнаженка. Над жрицами заклубились цветочные ветры и закрутились смерчи из лепестков. Клейма на груди засветились так ярко, что больно было смотреть, а вокруг демониц набирала силу раскаленная марева, похожая на мираж. Они зловеще улыбались. «Отдайте мне моего Даню!» — вскрикнула вдруг тоненьким голоском моя кошка. «Нашего Даню!» — строго зыркнув на нее, поправила соратницу Ли. «Ишь, разбежались!» — ответила Флора, вонзая руки в боки, как какая-нибудь достопочтимая солоха на овощном рынке. «А может, мне его кран по вкусу?» «Кран!» — аж взвизгнула от возмущения Ника. «Да не тот, что подумала, дурочка!» — зловеще расхохоталась Флора. «Хотя, в принципе, и тот тоже был ничего. Ну нет, это безобразие я должен был остановить немедленно. Да никто меня не держит!» — крикнул я, снова высунувшись из дверей. «Просто за мной гнались гвардейцы, а Флора дала убежище. Прекратите все это, я не хочу, чтобы кто-нибудь погиб из-за глупости». Тут в меня полетели метательные ножи со стороны королевских воинов, и я снова вынужден был спрятаться за дверь. А мужики-то ничего, держатся. «Дала убежище», — изумленно повторила Ли, переглянувшись с демоницами. Но в письме было написано, а Ника звонко вскрикнула. «Он целый», и бросилась к храму. Разъяренные жрицы развернулись к моей бедной кошке. Хищные оранжево-красные вихри двинулись к ней. Я даже подумать не успел, как следует. Тело отреагировало быстрее разума, на инстинктах и рефлексах, привитых тренировками таки. Я выскочил из храма, поймал ее маленькое гибкое тельце и вместе с ней развернулся лицом к храму, подставляя спину противникам. Пусть лучше моя, чем ее. В затылок пахнуло жаром, лопатки обожгло. Прекратить. Прокатился по площади рев разбушевавшейся Флоры. На мгновение стало тихо. Я схватил Нику и вместе с ней рванул обратно в храм. Нам вслед громыхали и бухали припозднившиеся атаки гвардейцев. Очутившись внутри, я оглянулся. Святые угодники. Ну не в смысле, что я молиться начал, а в смысле, что на огромном сияющем облаке на площадь опускались какие-то люди в рясах, сутанах и парчевых одеждах, сияя нимбами. Ангелы, распахнув огромные белые крылья, спускались следом. В руках у ангелов сверкали мечи, похожие на световые. «Вот это да!» — проговорил я. «Ангелы? Серьезно? Ничего удивительного!» — тихо возразила Ника. «Королевская семья официально исповедует христианство. Ты не знал?» — демоницы отпрянули в сторону, ощерились. Флора забормотала ругательство и тоже попятилась. Жрицы растерялись. И тут сбоку от ангельского облака появился парень в кимоно, чуть покачиваясь. Он с безразличной физиономией парил в паре метров от земли, сидя в позе лотоса и скрестив руки на груди. Во рту у него была длинная деревянная трубка. Ангелы и святые, как один, медленно повернулись к парню в кимоно. «Что?» – проговорил один из крылатых. «Дай коку, а ты что здесь делаешь? Королевская семья под нашей опекой». «Ничего не знаю», – проговорил Дай коку, продолжая парить над землей. «Кто тебя сюда позвал? Вам-то какое дело?» – пожал плечами Дай коку. «Меня позвали, я пришел, и как же много проку от тебя!» С ноткой ехидства воскликнул один из угодников. Дайкоку приоткрыл один глаз. «А тебе какая забота? Я знаю, что делаю!» Я отвлекся от божественной перебранки и строго взглянул на Нику. «Что ж вы натворили-то?» Ругнулся я, забирая из ее ослабшей руки благословение Джасуры. «Тебя спасать пришли!» Тихо ответила кошка, виновато опустив уши. «Ты же сам написал!» Глядя на ее смущенное личико, на плюшевые ушки и нежный румянец на щеках, я мгновенно оттаял. «Святые боги, сколько же все-таки в ней милоты! Так бы посадить на колени и гладить по кошачьим ушкам! А расспросить жрицу-посланницу не судьба?» — спросил я уже тише и мягче. «Письмо, конечно, двусмысленное получилось, но ведь у вас живой гонец был, чтобы все объяснить. А кто бы ее спрашивал, интересно?» — хмыкнула Ника. Майка только увидела врага под порогом, сразу палкой по голове огрела. «И привет, чего? Она хоть живая там?» – ужаснулся я. «Майка, живая, конечно. Да я про жрицу, господи ты боже мой. Ну, кажется, Кассандра поколдовала над ней немножко. Тогда и письмо твое нашли. Вылечила хоть? Вроде. По крайней мере, кричала так, будто вылечилась. Потом уснула. А где таки?» Еще до рассвета со Зрой и Тенью уехал подтверждать законность передачи полномочий магистра в школе, чтобы нас пустили на турнир. Графыч со Шрамом тоже поехали по делам, заявку на турнир отвести. Ясно. Остальные парни тоже хотели с нами. Но Ли сказала, что людям в это дело вмешиваться нельзя. Власти не простят мятежных подданных. И мне кажется, Это было правильно. С той стороны двери что-то гудело и грохотало. Я посмотрел в окно. Дайкоку все так же парил в воздухе, попыхивая трубкой. Ангелы со святыми угодниками, спустившись на землю, двинулись в сторону храма. Похоже, им было все равно, против кого воевать, против языческой богини или демониц. Один черт, как говорится. Жрицы и демоницы, объединившись, принялись отступать, непрекращающимися атаками удерживая гвардейцев на прежних местах. Флора уменьшилась в размерах и теперь снова была привычных человеческих очертаний. Собравшись единым плотным отрядом, все они бросились в храм. «Я тебя впустила, но это не означает, что ты прощена», — возмущалась Флора, размахивая руками на Лилит. «Как будто я тебя просила о прощении», — фыркнула Ли. «Ты забываешься, ты уже давно не архисуккуб, и мне не чета», — сказала изгнанная из верхнего мира богиня, — протянула Лилит. Я облегченно вздохнул. «Кажется, они там более-менее разобрались», — сказал я Нике. «Пойдем-ка теперь лечить принца». «Принца?» — удивленно приподняла брови Ника. «Ну да, не мне же понадобилось благословение, как видишь, я жив и здоров». Мы отправились в покои Флоры. Наконец, пробка поддалась и выстрелила, будто из бутылки шампанского. Студенистая блескучесть, почуяв приток свежего воздуха, зашевелилась и полезла наружу. Брезгливо сморщившись, я наклонил бутыль, и слизень беспрепятственно плюхнулся Альби на грудь. «Прости, друг, надеюсь, эта запчасть Бжасуры тебе и вправду поможет». Слизень, собравшись в плотненькую улитку, шустро поползла вверх, к подбородку Альбы. Мы с Никой, одинаково сморщив носы, в абсолютном молчании наблюдали, как слизняк с чавкающими звуками подобрался ко рту принца и моментально проскочил тому в приоткрытый рот. Принц даже закашляться не успел. Я с усилием проглотил подкатившийся к горлу комок. «Мерзость-то какая?» — шепотом проговорила Ника. «Ага», — согласился я. Оставалось только верить, что в ближайшее время из груди бедного Альбы, разрывая живую плоть, не выскочит новый Бжасура. «Что тут у вас?» — услышал я голос Ли, и, обернувшись, увидел ее вместе с Флорой на пороге покоев. Я развел руками. «Дело сделано. Теперь будем ждать». «Ну вот и хорошо», — кивнула Ли. «А у вас там как?» «Нормально. Только теперь нас не только гвардия, но еще и покровители королевской семьи охраняют. Вот ведь несчастье». Я улыбнулся. «А ты где столько суккубов-то нашла? Ну, я же решила, что ты тут при смерти», — насмешливо проговорила демоница. «Пришлось воспользоваться призывом о помощи. Есть у нашей сестры такая способность, а оказалось, кто-то просто двух слов не может внятно связать. Ну простите дурака, не мастак я на усталую голову письма писать. Понимаю, что вышло скверно, виновато проговорил я, но я очень рад, что вы нашли общий язык и в итоге никто не пострадал». «Да уж, мы договорились», — хмыкнула Флора и улыбнулась, и почему-то от ее улыбки мне стало здорово не по себе. «Прости, но мне пришлось повторить поступок Януса», — насмешливо проговорила Ли, — «и отдать тебя Флоре в аренду в качестве личного исповедника и целителя». «Что?» — в один голос вскричали мы с Никой. «Да как ты могла?» — со слезами проговорила кошка. «Как ты могла?» — повторил я следом за ней, буравя Лилит злобным взглядом. «Ладно, Янус, но ты-то, ни стыда, ни совести, ничего личного, Даня, бесстыдно и вообще без каких-либо признаков угрызения совести», — ответила Ли. «Это исключительно политический ход, во имя крепкого мира с Флорой, и немножко в воспитательных целях». «Каких еще воспитательных целях? С ума сошла», — вспылил я. «А таких, что мы из-за тебя весь город на уши поставили», — со справедливым укором прикрикнула на меня Ли. «Как будто она снова была наставницей, а я учеником. А ты, паразит, здесь виноград жевал и просто, видишь ли, не захотел париться над формулировками. Вот и посидишь здесь, поутешаешь великую богиню. Ничего, не переломишься, а заодно помолишься хорошенько всем богам, потому что без их вмешательства, боюсь, ты до самой старости отсюда никуда не выйдешь». Я хотел было ей ответить, но услышал слабый голос Альбы. «Пить». Вздрогнув, я обернулся. Принц смотрел на меня сквозь полуразомкнутые веки, и очень тихо, но внятно повторил: «Я хочу пить». «Ну наконец-то», — радостно воскликнул я и бросился за водой к столику, на котором Флора держала кувшины с водой и вином. «Мои дамы стыдливо оставили нас вдвоем, так что я сам помог Альбе приподняться на подушках и хотел было напоить, но он сам взял кружку, хотя руки дрожали от слабости. Это не похоже на черную кость», — проговорил он со слабой улыбкой, осматриваясь по сторонам. «Мне пришлось украсть тебя оттуда. Ну, то есть вас», — быстро поправился я. Альба улыбнулся еще шире. «Ты еще назови меня его высочеством». Он закашлялся и протянул мне остатки питья в кружке. «Значит, ты меня украл у Диса?» «Хуже», — признался я, — «у королевы матери». Альба нахмурился, хотя, казалось, мимика давалась ему с трудом.